Глава 14. «Признаюсь тебе, я влюблен в нее до безумия», — говорил граф Дзустиньяни своему другу Барберига этой же теплой и тихой ночью, сидя с ним на балконе своего дворца. «Тем самым ты даешь понять, что я не должен влюбляться в нее», — отозвался юный блестящий Барберига. «Подчиняюсь, ибо право первенства за тобой. Но если Карели удастся снова захватить тебя в свои сети, сделай милость, предупреди меня. Тогда и я попытаюсь счастья». «Не мечтай об этом, если ты меня любишь. Карилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной». «Нет, но мне кажется, что забава эта носила весьма серьезный характер, раз она заставляла тебя бросать столько денег и творить столько безумств». «Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на сей раз это больше, чем увлечение. Это, право же, истинная страсть. Никогда в жизни я не встречал существа, которое было бы так своеобразно красиво, как Консуэла. Она словно светильник. По временам пламя его начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, это пламя разгорается так ярко, что сами звезды, выражаясь языком поэтов, бледнеют перед ним». «Ах!» — проговорил, вздыхая, Барберига. «Это черное платье, беленькая косыночка. Этот полунищенский, полумонашеский наряд, бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, естественная манера держаться без всякого кокетства. Как эта девушка меняется! Какой божественной становится она, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Счастливец Дзустиньяни, в чьих руках судьба этой нарождающейся славы!» «Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь. Напротив, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то, что я целый день следил за ней, изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову». «Да, по-видимому, ты влюблен в нее более чем следует, раз ты положительно ослеп. Я же лишен надежды, а потому вижу ясно, и сейчас в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэла — цветок невинности. Она любит этого юнца Анзалета и будет любить его еще несколько дней. Если ты грубо коснешься этой детской привязанности, ты только усилишь ее. Но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэла, сравнивая вас обоих, быстро охладеет к своему избраннику». «Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка. У него великолепный голос, он будет иметь успех. Уже и Карилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза». «Да, но он беден, а ты богат. Он неизвестен, а ты всемогущ», — возразил Барберига. «Главное узнать, кто он ей, любовник или друг. В первом случае разочарование наступит для Консуэлы скорее. Во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения». «Значит, по-твоему, мне нужно желать того, чего я страшусь? Одна мысль, о чем приводит меня в бешенство. А что об этом думаешь ты сам?» «По-моему, они не любовники». «Но это невероятно. Мальчишка развращен, смел, пылок. Наконец, нравы подобных людей — Консуэла чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь». «Ты приводишь меня в восторг». «Берегись. Это безумие, предрассудок. Если ты любишь Консуэла, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей. Все муки ревности, всю скуку постоянно иметь возле себя неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавица Анзалета будет именно таким. Я достаточно наблюдал его вчера в обществе Консуэла и Кларинды, чтобы иметь возможность безошибочно предсказать все его будущие ошибки и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Брачные узы легко расторжимы между людьми этого класса, и ты сам знаешь, что любовь этих женщин — пламенный каприз. А препятствия только раздувают огонь». «Твои слова приводят меня в отчаяние. А между тем я сознаю, что ты прав». На беду для планов графа Дзюстиньяни разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали, и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэла, Анзалетто, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время, и для аристократов почти всегда проходили безнаказанно. Анзалетто не слышал продолжения разговора двух друзей. Луна поднялась над дворцом. Тень юноши начинала все ясней и ясней обрисовываться на мостовой. И молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь. Анзалетто скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого разговора было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барберигу своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь 2 часа, затем вскочил и побежал на корт Минелли. Дверь у Консуэла была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати, неподвижную и бледную, как труп. Предрассветный холод привел ее в чувство, и, поднявшись с пола, она бросилась на свою кровать, не имея сил раздеться. Встревоженный Анзалетто молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в какой-то летаргии, столь не похожей на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума. Но Консуэла была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Анзалетто вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэла, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости и обняла его, но вслед за тем отдернула руки и с ужасом отшатнулась. «Я вижу, ты боишься меня теперь, и вместо того, чтобы поцеловать меня, хочешь убежать!» С отчаянием в голосе проговорил Анзалетто. «Да, я жестоко наказан. Прости меня, Консуэла. Я сторожил здесь твой сон больше часа. Разве после этого ты можешь не доверять своему другу?» «Прости, сестра. В первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорблю нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу свои клятвы, брось меня, прогони. Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор. Клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэла?» Консуэла молча прижала к груди белокурую голову венецианца и залилась слезами. Слезы облегчили ее душу, и снова опустив свою голову на маленькую жесткую подушку, она тихо проговорила. «Признаюсь, я чуть жива. Всю ночь я не сомкнула глаз. Мы так дурно с тобой расстались». «Спи, Консуэла, усни, мой ангел», — ответил ласково Анзалетто. «Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя. А пока ты будешь дремать часок-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще помнит о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила и веришь мне». Консуэла ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик. Она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез. Анзалетто так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одного дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзюстиньяни, могло только укрепить его решение. «Спасибо вам, любезные господа», — думал Анзалетто. «Вы преподали мне урок вашей собственной морали, и негодный мальчишка, поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого повеса-развратника из вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любовью. Ваши пророчества, знатный и мудрый Барберигу, идут впрок. Полезно поучиться в вашей школе». Среди этих размышлений Анзалетто, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок. Как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэла. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать, и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэла сделала нечто вроде полога, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое, замечательно пропорциональное тело. В розовой полумгле она лежала точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам. Руки были скрещены на груди, как у святой. Девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Анзалетто мысленно воскликнул. «О, граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которое никогда не достанется тебе!» В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум. Тонкий слух Анзалетто уловил плеск воды о домишко, в котором жила Консуэла. Корто Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Анзалетто был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он увидел графа Дзустиньяни. Выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Анзалетто не знал, на что решиться, разбудить ли свою подругу или запереть дверь. Но за те 10 минут, которые граф употребил на расспросы и розыски мансарды Консуэла, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь для того, чтобы в комнату можно было войти беспрепятственно и без шума. А сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выдавая внутреннего волнения. Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэла врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его, показавшись наиболее благоприятным условием обольщения. Он привез с собою уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Анзалетто был отомщен за вчерашнюю унизительную сцену у гондолы. «Ваше сиятельство, господин граф!» — воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен этим неожиданным появлением. «Сейчас я разбужу мою невесту!» «Нет!» — ответил граф, который уже успел прийти в себя, и повернулся к Анзалетто спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэла. «Я счастлив, что вижу ее такую, и запрещаю тебе будить ее». «Да-да, любуйся ею», — думал Анзалетто. «Мне только это и нужно». Консуэла не просыпалась, и граф, понизив голос, самым ласковым и веселым видом стал выражать свой восторг. «Ты был прав, Дзотто», — сказал он непринужденно. «Консуэла — лучшая певица во всей Италии. А я ошибался, сомневаясь в том, что она еще и красивейшая женщина в мире». «Но ведь вы, высокочтимый граф, считали ее уродом», — заметил лукаво Анзалетто. «И ты, конечно, передал ей все мои грубые выражения. Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине». «Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?» Тут Консуэла слегка пошевелилась. «Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее. А ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэла». «Вот что», — добавил граф, когда Анзалетто, исполнив его приказание, очистил стол. «Пока она спит, ты можешь и сам взглянуть на этот контракт». «Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно! О, мой благородный покровитель! И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кариллы?» «Это меня не смущает. Неустойка в 1000 цехинов. Мы заплатим ей только и всего. Но если Карилла пустит в ход интриги, если она пойдет на это, мы упрячем ее в тюрьму». «Бог мой, для сеньора графа нет преград. «Да, Дзотто», — ответил сухо граф, — «мы именно таковы. Если уж мы чего-нибудь хотим, то добиваемся этого наперекор всему и всем». «Как? Условия ангажемента те же, что у Кариллы? Для дебютантки без имени, без известности, те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?» «Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее самой», — прибавил граф, слегка повысив голос, так как заметил, что Консуэла просыпается. «Ее судьба в ее руках». Консуэла, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати. Не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор. «Вы слишком добры, сеньор граф, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. Что если в этот день я окажусь не в голосе, растеряюсь, наконец, просто буду некрасивой? Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им». «Некрасивой в такой день, Консуэла!» — воскликнул граф, пожирая ее глазами. «Вы некрасивой, взгляните на себя, как вы есть сейчас!» Продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. «Если вы восхитительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь, осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?» Анзалета, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэла отнеслась к пошлым ухаживаниям Джустиньяни, тотчас успокоило его. «Сеньор граф», — сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу. «Смотрите, не разбейте остаток моего зеркала. У меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно ни разу не обманывало меня. Кто бы я ни была, урод или красавица, но я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать откровенно, что не стану ни дебютировать, ни заключать контракт, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не будет также приглашен в ваш театр. У нас с ним должна быть одна сцена и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться». Это неожиданное признание немного удивило графа, но он тотчас оправился от своего смущения. «Вы правы, Консуэла», — ответил он. «Я вовсе не собираюсь вас разлучать. Дзотто будет дебютировать вместе с вами. Однако мы не должны закрывать глаза на то, что хоть у него и большой талант, все-таки ему далеко до вас». «Я думаю иначе», — горячо возразила Консуэла, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой. «Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал», — улыбаясь, заметил Джустиньяни. «Не отпирайтесь, моя красавица. Помните, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими недостатками». «Я очень благодарен господину профессору», — принужденно улыбаясь, сказал Анзалетто. «Ничего, он изменит свое мнение», — весело проговорила Консуэла. «Публика заставит моего дорогого славного учителя убедиться в обратном». «Ваш дорогой славный учитель — лучший судья, лучший знаток пения во всем мире», — возразил граф. «Пусть же Анзалетто продолжает пользоваться вашими указаниями. Это послужит ему только на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договор, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования». «Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы — ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта. На этом я стою твердо». «Вы, может быть, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю?» «Так продиктуйте сами, Консуэла. Вот вам перо, сами вычеркивайте, сами добавляете. Моя подпись внизу». Консуэла взялась за перо. Анзалетто побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэла написала там, где еще оставалось место, над подписью графа: «Анзалетто и Консуэла обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзюстиньяне им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле. Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному. «Подписывай, не читая», — сказала она, — «этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие». Анзалетто все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо. «Консуэлла!» — воскликнул Дзюстиньяне. «Право вы, странная девушка. Удивительное существо. Ну а теперь идемте оба ко мне обедать», — добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэлла. Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Анзалетто подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок. «Как видно, у меня будет на что сшить себе подвенечное платье», — подумала Консуэлла, оставшись одна. Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выбежав на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особую учтивость, остался с Анзалетто ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзюстиньяне может оказаться так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и по местному обычаю поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различия в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная, шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь помощи своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.